Глава 7. Гостиница «Небо» считалась в веселом квартале статусной и располагалась в центре района. Слева – филиал известной букмекерской фирмы. Справа – шикарный клуб с фейс-контролем и бодигардами. И никаких уличных проституток и наркодилеров, сотни другой тян поблизости. Своего рода островок респектабельности в океане разврата. Впрочем, само понятие респектабельности здесь было всего лишь опцией, а не атрибутом. То есть ни к чему не обязывающей возможностью, а вовсе не отличительным признаком и принадлежностью к чему-то особенному, недоступному. Доступ в эту гостиницу по большому счету определялся только деньгами, а все остальное являлось лишь видимостью и желанием заработать на пустяках. Архитектурные рюшечки на фасаде, монументальный швейцар у входа, фальшивые позолота на люстрах – все здесь буквально кричало о том, что нищебродам сюда путь заказан. Зато обеспеченным гражданам, милости просим, было бы чем расплатиться. Обычный отель на час, только в другом исполнении, не для всех. Загородивший было дорогу швейцар, получив мзду, сразу отступил в сторону и почтительно отворил дверь в царство роскоши. Администраторша встретила нас надменно, словно мы были ей что-то должны. Видимо, оценила наш внешний вид и сделала соответствующие выводы. «Что желают, Сэл и Сэлла? Просто перекусить или провести ночь можно в отеле «Райские кущи». Это наш филиал, там дешевле». «А если Сэлла и Сэл желают изысков?» – закинул я пробный шар. «Изыски в борделе напротив», – отрезала дама. «А у нас приличное заведение. У нас даже представители правящих домов империи останавливаются». Сзади сдавленно хрюкнули. Прячущаяся за моей спиной герцогиня прикол оценила. Факт. «Но мы, конечно, не столь благородны, но кое-что тоже имеем». Я сунул руку в карман и бодро встряхнул монетами. Лицо администраторши слегка подобрело. «Стандартный номер на сутки? Или, быть может, империя?» «Нет-нет, империя нам ни к чему. Нам хватит обычного люкса». «Люкс, сутки, базовое обслуживание, 50 коинов». И угораздило же Анцилу оставить во флайере свою сумку с деньгами. Хочешь, не хочешь, придется платить самому. На стойку легли 5 красных банкнот. Администраторша ловко смахнула их в кассу. Потом сунула руку под стол и вытащила оттуда маленький ключ-брелок. «Номер 21. С видом на море. Расчетное время 15:00. При продлении скидка 10%. «Питание в обслуживание включено?» «Завтрак, да. Ужин стандартный 11 коинов, романтический 20». Я оглянулся на Экселленсу. Та в ответ только плечами пожала. Типа, выбирай сам. В отельную кассу упала еще 20-ка. Гулять так гулять. «Приятного отдыха!» – донеслось нам вдогонку. Номер оказался вполне приличным, хотя, на мой взгляд, до настоящего люкса он не дотягивал. Всего одна комнатка, пусть и большая, и только один санузел, причем совмещенный, который моя спутница тут же и заняла, воспользовавшись должностным и гендерным превосходством. Пока она там плескалась, смывая с себя заботы прошедшего дня, я не спеша обследовал помещение. Мебели внутри было по минимуму. Комод, стол, 2 кресла, узкий диванчик, на котором и одному-то тесно, шкаф с зеркалом. Единственное, что действительно впечатлило, это кровать. Натуральный секс-содром с кучей подушек и балдахином. Помню, такие только на картинах видал. Про королевскую жизнь. Пока от одного угла до другого допрыгаешь, полночи пройдет. И как только земные монархи там не терялись. «Ну что, нашел что-нибудь?» Вышедшая из душа дама откинула назад мокрые волосы, взглянула на дверь, потом на окно, потом на меня и, не услышав ответа, уселась в одно из кресел. «Ну и когда тут ужин?» «Сложно сказать». Пожал я плечами, продолжая бродить по комнате, осматривая, ощупывая стены и обстановку. «Пока приготовят, пока принесут. Там в ванной, кстати, халаты висели. Могли бы надеть. В нем вам, наверное, удобнее». «Хм, вот еще», — фыркнула недовольная Анцила, закидывая ногу на ногу. «Он слишком короткий. Я в нем на продажную девку похожа». Я мысленно хмыкнул, но спорить не стал. У аристократов свои причуды. Нравится ходить в одежде со свалки. Пусть ходит и дальше. «Ну так чего, нашел или нет?» – опять спросила герцогиня. «Нет, не нашел». Я медленно выпрямился и вытер с лба трудовой пот. «Не такое это простое дело – подслушивающие устройства искать». «Уверен, что их здесь нет?» 100%, конечно, не дам, но 99% вполне. Все, кто про этот отель хоть краем уха слыхали, говорили, что здесь такое не практикуется». «Врали, наверное», – усомнилась Анцила. «Может, и врали. Нам-то с этого что?» «Что-что?» – провочала Экселленса. «Можно подумать, мне очень хочется, чтобы нас тут застукали, да еще и в одной кровати!» Я засмеялся. «А я вас не заставляю, мое дело только комфорт обеспечить». «Да? «Значит, ты полагаешь, что если нас здесь застукают, то фиг с ним?» «А как по-другому-то?» Мы посмотрели друг на друга, потом на окно, потом на дверь. «Ладно», — махнула рукой Энцилла. «Пусть будет, как будет. А ты пока тоже сходи, что ли, ополоснись?» «Да без проблем». Честно сказать, весь этот разговор мы отрепетировали заранее. Если за постояльцами тут и вправду подсматривают, то ни у кого из зрителей не должно возникнуть и тени сомнений. Зачем мы сюда приперлись? Расклад предельно простой. Любовник привел в секретный отель свою имеющую положение в обществе пассию, чтобы провести с ней веселую ночку. А она вроде бы и не против, но боится огласки. В любом случае, это гораздо надежнее, чем, например, изображать начальницу и подчиненного, которые просто решили сменить рабочую обстановку или прикидываться богатым клиентом и шлюхой, задумавшей раскрутить его на хорошие бабки. В том, что нас будут искать здесь в последнюю очередь, я нисколько не сомневался. Лист надо прятать в лесу, а ценные вещи класть на видное место. Ну, кто, блин, поверит, что представительница высшего общества будет скрываться от всех в веселом квартале, да еще и в не самой дешевой гостинице? Тем более, что и денег у нее сейчас практически нет. Это как раз на тот случай, если во флайере найдут ее сумку и выяснят, что было внутри. Я бы, например, не поверил. По крайней мере, про местное высшее общество, а не про земное. В нашем, в типу элиту, даже собачьих парикмахеров бывало записывали. В санузле я пробыл недолго. В халат, как и герцогиня, одеваться не стал, потому что в подобном прикиде на ее фоне казался бы полным придурком, а мне этого совсем не хотелось. Уж слишком высокую планку задала для меня моя спутница. Вроде аристократка и женщина всем на зависть, а ведь поди ж ты, и простолюдинским обществом не гнушается, и чванства в ней какого-то особого нет, и даже воюет по-честному, без скидок на титулы и звания. Хорош бы я был, если бы оставил ее здесь одну, пусть даже и по прямому приказу. Едва я вышел из ванной, как сразу услышал. «Там что-то звякнуло». «Где?» «Там», — сообщила Анцела и указала на дверь. Возле входной двери, на встроенном шкафчике, горел огонек. «Наверное, ужин приехал». Я не ошибся. В шкафчике обнаружилась небольшая тележка с тремя заваленными пищей подносами. Видимо, здесь и вправду старались не докучать клиентам, а, возможно, даже и не подглядывали, хотя надеяться на последнее стало бы с нашей стороны верхом глупости. «Чего там? Чего?» Заинтересованно приподнялась герцогиня, когда я вывез тележку из шкафа и покатил к столику. «Романтический ужин при свечах, моя экселленса». Насчет свечей я, конечно, погорячился. Свечей там не было, зато были курительные палочки, аналоги земных сигарет без фильтра. Не наркота, но и не никотин, а какой-то другой алкалоид, менее вредный. А еще куча каких-то экзотических фруктов и овощей. Тарелки с красиво уложенными бутербродами, кондитерские изделия, вычурные закуски, саморазогревающееся жаркое в специальном контейнере, столовые приборы из нержавейки, пара высоких бокалов, бутылка вина. «С чего начнем?» Азартно потерл руки Анцилла. «У меня от этого изобилия аж слюнки текут и глаза разбегаются». «Сначала, я думаю, надо выпить». «Согласна. Наливай полную». Протянула она мне свой бокал. Я откупорил пробку, разлил по бокалам вино. «Ну, за удачу». «За нашу удачу», скромно уточнила экселленца. Мы чокнулись, выпили. Вино показалось мне несколько странным на вкус. «Что это? Что это было?» Я удивленно посмотрел на Анциллу. На ней буквально лица не было. «С чего бы?» «А ну, дай сюда!» Девушка схватила бутылку, внимательно прочла этикетку. «Ты что, вообще обалдел? Ты что мне дал, скотина?» Глаза герцогини метали молнии. «Вино, конечно, что же еще?» Я все еще не понимал, что случилось. «Романтический ужин, романтический ужин! Так вот, значит, как ты решил меня обдурить, да? Знаешь, что антидот в сумке остался и... А ну-ка, марш в ванную и быстро там заперся!» «Зачем?» Я хоть и не понимал ее, но на всякий случай встал. Анцилла тоже вскочила и резко махнула рукой. «Нет, ванна бессмысленна. Мы просто дверь выломаем, вот и все. Что делать? Что делать? Черт, черт, черт!» Она принялась нервно рассказывать из стороны в сторону и бить кулаком о ладонь. Потом неожиданно остановилась и посмотрела на меня пронзительным взглядом. «Ты что, и вправду не знаешь, что это за вино?» Кивнула она на бутылку. Я помотал головой. Герцогиня обреченно выдохнула и плюхнулась в кресло. «Черное, кардонийское, с флоры, сильнейший афродизиак, действует и на мужчин, и на женщин, купируется универсальным антидотом, которого у нас нет. Кошмар!» – сплеснула она руками. Я потрясенно молчал. Анцилла вдруг встрепенулась и снова вскочила. «Так, а ну давай раздевайся!» – сказала и стала решительно расстегивать пуговицы на блузке. «Зачем?» «Зачем, зачем? Хочешь, чтобы мы одежду друг другу порвали, когда накроет?» «Нет, не хочу». «Тогда раздевайся, не спи». Я тоже принялся раздеваться. Происходящее казалось каким-то сном, наваждением, как в фильме про Шурика. «Все, ща начнется». Разоблаченная догола лейтенантша метнулась к кровати. «Ну, где ты там, ешки-матрешки?» Застряв в штанине одной ногой, я запрыгал по комнате и едва не упал. На герцогиню в костюме Евы мне было стыдно смотреть. Не потому, что она мне не нравилась, а наоборот, потому что нравилась слишком сильно и... Тут-то меня и накрыло. Никогда раньше не ощущал ничего подобного. Это было одновременно и страшно, и восхитительно. Меня буквально распирало желанием, диким и необузданным. Я абсолютно точно знал, что если его куда-то не выплесну, то разорвусь на 1000 мелких осколков. К счастью, объект моего вожделения находился прямо передо мной и, похоже, испытывал то же самое. Острые коготки вонзились мне в спину, тело забилось в судорогах, а через миг мы просто слились в экстазе, забыв обо всем на свете, разум отринув все имеющиеся в этом мире условности и предрассудки. Когда все закончилось, пришло ощущение, как будто я вынырнул из глубины и теперь никак не могу надышаться. Глотаю ртом воздух, а он настолько тяжелый и твердый, что не желает протискиваться сквозь горло в легкие. А если и попадает туда, то давит на них, как каменная плита. Перед глазами все расплывалось. В голове стоял гул, кожа горела огнем. В воспаленном мозгу мелькали живые картинки. Вот я стою у стены, предо мной десяток бойцов с лучеметами. Они вскидывают оружие, слышится команда «Огонь!». Стена исчезает. Вместо нее площадь, заполненная народом. Стою на каком-то ящике, на шее петля. Ко мне подходит мужик в красном колпаке. С виду вылитый капитан Дидрич. Зло ухмыляется и пинает ящик ногой. Площадь все та же, только без виселицы. Стою на коленях, руки связаны за спиной. Голова лежит на залитой кровью колоде. Рядом опять Дидрич. В его руках огромный топор. Лезвие взметается вверх и рушится на мою шею. От дыма нос начинает чесаться. Что, меня теперь жгут, как Джордано Бруно? Нет, это уже наяву. Герцогиня лежала на другой половине кровати, закрывшись одеялом по горло и молча курила. На меня она не смотрела. Ее взгляд был направлен в стену напротив. Скорее всего, прикидывала, как будет меня расстреливать. Из рельсотрона или из плазменной пушки? Что ж, это было логично. Наказание вполне соответствовало степени совершенного преступления. Странно, конечно, но меня это волновало отнюдь не в первую очередь. Расстреляют и фиг с ним, и вообще это будет потом. А сейчас мне просто хотелось жрать. Видимо, сил потратил чересчур много. Обмотав чресло найденным на полу полотенцем, встал с кровати и побрел к столику. Назад не оглядывался. Что случилось, то и случилось. Чего теперь горевать-то? На овощи с фруктами особо не налегал, сосредоточившись на мясном. Белок – штука полезная. Он и на поле боя хорош, и в постели. «Мне жаркое оставь!» – прозвучало через пару минут с соседнего кресла. Голос у герцогини звучал хрипловато. Наверное, тоже изрядно вымоталась после этого чертова кардонийского. Я отложил в сторону наполовину обглоданную голяшку и взглянул на Анцилу. Она сидела, завернувшись в тонкую простынь, придерживая верх левой рукой. В правой у нее была вилка. Этой вилкой герцогиня шуровала в тарелке с закусками, отправляя их в рот кусок за куском. Вид у дамы был мрачный. Приказала она совсем не аристократично, продолжая жевать. Воды я набрал в ванной, прямо из крана, в какой-то кувшин, отыскавшийся около зеркала. Вернувшись, налил себе и Анцилле. Та забрала мой бокал, глянула на меня с подозрением, на всякий случай понюхала, но все-таки выпила. После этого минут 10 мы просто ели, жадно, не отвлекаясь, ну, прямо как два представителя семейства кошачьих после удачной охоты и не менее удачного спаривания. К концу трапезы настроение у Анцилы улучшилось. Щеки порозвели, морщинки разгладились, а я смотрел на нее и чувствовал себя подлецом. Какая же она, блин, красивая. Пусть и немного испорченная голографической маской, но все равно я таких никогда не встречал. Через какое-то время она, наконец, почувствовала на себе мой взгляд и, отложив очередной бутерброд, стрельнула в ответ. Нарочито насмешливо и слегка грубовато, как раньше, будто и не было у нас ничего. «Ну и зачем?» «Что зачем?» «Смотришь, зачем, как кот на сметану. Неужели влюбился?» Я покачал головой. «Нет, экселленса, влюбиться в вас невозможно». Анцила приподняла бровь. Или мне показалось, или в ее глазах мелькнуло что-то вроде обиды. «Вас можно лишь обожать». Несколько секунд она смотрела на меня пристально-пристально, словно бы что-то решая. Затем медленно встала и, чуть улыбнувшись, одним резким движением сдернула с себя простыню. «Ну что, пойдем, что ли?» «Куда?» — уставился я на протянутую руку. Куда-куда? Кувыркаться, конечно же. Куда же еще? Ночь длинная. Проверим, каков ты без допинга. Ха, обожатель. Без допинга мы все-таки не обошлись, выпив на бару все оставшееся вино и угомонившись только под утро. Думаю, те, кто за нами подсматривали, если, конечно, подсматривали, получили огромное удовольствие от этого реалити-шоу, что мы только не вытворяли в постели. Ни в жизни не поверил бы, если бы сам не участвовал. Дама моего сердца оказалась такой затейницей, даром что герцогиня. Но самое удивительное, даже после того, что произошло, я все равно не мог перейти с ней на «ты», даже во сне. Хотя снов эту ночь мне как раз и не снилось, спал как убитый, а проснулся лишь от того, что меня стали дергать за ногу, причем довольно настойчиво. «Давай, просыпайся, тут про тебя говорят». «Про меня? Говорят? Кто?» Продрал ей глаза и уставился на свисающий с потолка головизор. Герцогиня, уже одетая, сидела на крае кровати и смотрела в 3D-экран. На экране красовалась моя физиономия, официальная, из личного дела. Невидимый диктор давал пояснение. Внизу бегущей строкой шел текст. Рядовой вид Ал дезертировал из 37-го региона. Особо опасен. Подозревается в нескольких изнасилованиях и убийстве 6 человек, в том числе 2 детей. Всех, кто знает о его местонахождении, либо видел этого человека, просьба сообщить по номеру. За информацию, способствующую его задержанию, гарантируется денежная премия 5000. Особые приметы. Дальше по новостям шли кадры с места событий. Несколько полностью сгоревших флайеров, кровь на асфальте, закрытые тканью трупы, патрулирующий город отряды военной полиции и сводная группа штурмовиков и десанта. «Серьезно взялись?» – дернула плечом герцогиня. «Догадываешься, что это значит?» «Что?» «Тебя списали, причем подчистую». «А вас, эксцелленса?» «А я стану новой жертвой насильника и убийцы. Меня похоронят с почестями в закрытом гробу. Тебя же, скорее всего, грохнут при задержании, после чего сожгут, а пепел выкинут в море». «Отличная перспектива. Я прямо польщен». «Напрасно ерничаешь», — нахмурилась эксцелленса. «Это и вправду серьезно». «А я и не ерничаю», — развел ее руками. «Я радуюсь». «С чего бы?» «Еще не сообразили?» «Нет». «А зря. Ваш Дидрич – классный мужик. Все устроил как надо. Даже не ожидал от него». «Поясни». Я указал на экран. Прямо сейчас оттуда вещал прописные истины сам капитан Дидрич. Правда, в легенде под новостями он был указан не как офицер безопасности, а как начальник пресс-службы военной базы. И знаки отличия на его форме отсутствовали. «Мы ведь что собирались? Мы собирались дождаться утра, когда будут заканчиваться вчерашние увольнительные. Так?» «Так». Я застегнул последнюю пуговицу на рубашке, нацепил тактические очки, надел шляпу и сел на кровать рядом с Анцилой. Так было удобнее. Говорили мы тихо, звук головизора заглушал разговор, а повышать голос и тем более повторять сказанное мне не хотелось. «Смотрите, эксцелленса, по нашему плану я должен был отыскать в квартале кого-то из наших, возвращающихся в ППД, и через него передать информацию для майора Вирстфафена. Дальше нам требовалось просто ждать, когда нас эвакуируют». «Все верно, но ждать у нас теперь не получится. А тебя, если ты только попробуешь выйти на улицу, сразу же схватят. И я не удивлюсь, если о том, что ты здесь, уже кому надо известно». «А вот это не факт. Совсем не факт. Скорее даже наоборот». «Наоборот? Что значит наоборот?» Не поняла герцогиня. Я усмехнулся. «Знаете, эксцелленса, на планете, откуда я родом, есть такая игра – шахматы. Самая сильная фигура в ней – ферзь. Некоторые называют его королевой. Самая слабая – пешка. Пешками часто жертвуют, просто так, только чтобы улучшить позицию на доске. Но иногда, если пешка начинает вдруг прорываться к дальнему полю, она становится проходной и получает возможность полностью изменить игровой расклад. Когда это происходит, чужие фигуры изо всех сил стараются остановить наглую мелкоту и забывают об остальных. Сейчас, благодаря капитану Дидричу, у нас примерно похожая ситуация. Все силы противников брошены на поиски и нейтрализацию проходной пешки, думая, что тем самым они уничтожат и королеву. «Кажется, я догадываюсь», – пробормотала Анцила, не отрывая глаз от экрана, где особист-журналист без всяких затей вываливал на аудиторию сведения о мерах, принимаемых в связи с розыском и поимкой преступника. «Дидрич решил не ждать, когда тебя вычистит враг, а сыграл на опережение. Единственное, что здесь правда, это твое имя и звание. Я бы и сама не узнала тебя по этой картине. Все вокруг ищут одиночку военного, беглеца-дезертира, в форме, с оружием. и никому при этом и в голову не придет, что он один и выглядит как обычный гражданский. Все правильно, экселленса. Нас действительно ищут, но ищут не только враги, но и друзья. Смотрите, как распределены патрули. Военные полицейские и штурмпехотинцы патрулируют в основном север и центр, а большая часть десантников – юг, в том числе наш квартал. Так что нам надо только найти подходящий десантный патруль и тихо, без суеты, сдаться. Ты думаешь? Да, экселленса, я в этом уверен. Но даже если я ошибаюсь, вы в ловушку не попадете. Не попаду? Почему? Потому что сдаваться я пойду первым. И если что-то не так, вы это сразу увидите. Анцила молчала секунд 15, глядела невидящим взглядом в экран. Потом неожиданно взяла меня за руку, прижалась щекой к плечу и тихо вздохнула. «Какой же ты все-таки дурачок рядовой, не понимаешь самого главного, хотя, может быть, это и к лучшему». Я понимал. Я очень хорошо понимал, но говорить об этом мне не хотелось. Пешка почти никогда не доходит до края доски. Гораздо чаще ею просто жертвуют. Гостиницу мы покинули без проблем. Мало того, даже успели позавтракать. Внимания на нас не обращали. Кому интересна парочка, скоротавшая ночку в веселом квартале? Только продавцам алкоголя и наркоты, а также таксистам и хозяевам мест релаксации. Утром количество первых сокращалось, вторых увеличивалось, третьих оставалось на прежнем уровне. Сегодня нам были нужны именно третьи. Большого количества граждан на улицах не наблюдалось. Патруль мы увидели только раз, издали. Десантный бот и полицейский флайер стояли прямо на мостовой. Двое бойцов с оружием в полевой форме, не из нашего взвода, вяло шмонали какого-то обкурившегося. На всякий случай мы свернули в ближайший проулок. До нужного места добирались минут 15. Это была, наверное, самая оживленная улица в квартале с красными фонарями. Даже сейчас, в первую половину дня, на ней тусовались жаждущие развлечений граждане. Работницы интимных услуг прятались от солнца под маркизами возле окон. Круглосуточное обслуживание 30 на 10, как мне когда-то объясняли завсегдатаи этого места, были визитной карточкой улицы Святой Маркетантки. Ночные бабочки легко сменялись дневными, и многие такой режим работы только приветствовали. Ну а чего? В империи сотни планет. Время на них со здешним не совпадает. Галактическое стандартное тоже. Поэтому пока прибывшие на курорт любители инопланетной клубнички не акклиматизировались, для них такое обслуживание шло однозначно в плюс. Нас, кстати, это тоже устраивало. Затеряться в толпе, даже если собираешься сдаться, лучше, чем шариться в одиночку по пустынным улицам. «Чего хотели, мои драгоценные?» Высунувшаяся из-за двери мамка окинула нас оценивающим взглядом и распахнула дверь на всю ширину. «Желаете уединиться? Или ищете такую же пару? Мальчики, девочки, трансы? Выбор у нас богатый. Есть даже не гуманоиды, но с ними надо в скафандрах». «Не надо скафандров!» Остановил я расхваливающую свой товар хозяйку притона, маскирующегося под меблированные комнаты. «И мальчики с девочками не нужны. Нам нужна просто комнатка с прозрачной стеной. Односторонней, естественно». «О, да вы фетишисты!» — восхитилась мадам. «Вам, чтобы на вас смотрели или чтобы вы?» «Чтобы мы и чтобы на улицу. И чтобы там девки ходили». «Девки — это обязательно?» «Да, в общем-то, нет. Мы без них могем, но с ними прикольнее. Возбуждают». «Ясненько. Сколько по времени?» «2 часа». 5.50. 5.50? Чё так много? Чего много? 2 коина за час. Разве это много? Много, конечно. Ну, так у нас же не автоматы. И вообще у нас это, как её, конфиденциальность. А коин 50 за что? А это за девок и зеркало. Я почесал затылок. Ладно, убирайте девок и скидывайте коин. Полкоина. Договорились. Заплатив 5 монет, я получил ключ и повёл спутницу внутрь притона. «Тут ты тоже бывал?» – небрежно поинтересовалась она, когда, попетляв по обшарпанным коридорам, мы наконец дошли до нужного помещения. «Здесь нет, но мне про это место рассказывали, и оно нам подходит. Во-первых, тут всем все пофиг, а во-вторых, отсюда легко наблюдать за тем, что снаружи. В-третьих, уйти из этого дома можно 5 разными выходами». «Понятно. А девок зачем заказывал?» «Чтобы поторговаться. Зачем же еще?» – пожал я плечами, удивившись наивности герцогини. «Да? А я уже было подумала». Договаривать Анцила не стала. Вместо этого подошла к полупрозрачной стене и принялась наблюдать за улицей. «Да, отсюда все видно. Что будем делать? Просто смотреть?» Повернулась она ко мне. «Ну да, просто смотреть и ждать». «Маскироваться не надо?» «Зачем? Я же ведь говорил, всем все пофиг». «Ладно, не надо, значит не надо». Ждать нам пришлось больше часа. В какой-то момент я даже стал опасаться, что мы что-нибудь не учли и придется менять стратегию. Однако нет. Начальный расчет вполне оправдался. На улице появились военные, и среди них, вот ведь удача, сержант. «Все, я побежал. Смотрите внимательно, экселленса. Если увидите, что меня начнут убивать, уходите по коридору направо, потом дважды налево. Там выход на параллельную улицу». «Надеюсь, до этого не дойдет», – пробурчала Анцила. «Я тоже надеюсь. Но если все будет в норме, вернусь за вами и постучу вот так». Я показал, как буду стучать. Герцогиня кивнула, что поняла. Нужный мне выход упирался в стальную решетку. Открыть ее можно было лишь изнутри. В стене у решетки имелась ниша. Там я и сохранился, ожидая, когда мимо по улице пройдет тот, кто мне требовался. В то, что сержант и еще трое из нашего отделения здесь появились случайно, я ни на полманьки не верил. Именно сержант рассказывал мне в свое время про этот притон и объяснял, как из него сбегают при полицейских облавах. Полицейские, кстати, тут тоже присутствовали. Двое ВПшников шли по другому краю дороги и подозрительно озирались. Местные вели с ними себя вполне предсказуемо. Пространство перед полицейскими пустело шагов на 20. Двери заведений захлопывались, окна закрывались на ставни. С нашей стороны улицы, по всей вероятности, происходило то же самое. Но из-за ограниченного обзора оценить это не удавалось. В поле зрения сержант появился почти неожиданно. Вышел из-за угла и остановился спиной к решетке. Я мысленно сосчитал до 5 и негромко свистнул. Сержант на мгновение замер, но разворачиваться на звук не стал. «Восьмой один. Один первому. Командир, ты случаем не меня ищешь?» Комод, все так же, не поворачиваясь, приподнял руку и показал жестом, что слышит меня. Затем следующим жестом приказал оставаться на месте и не отсвечивать. «Командир, я не один». «Понял. Мне надо 2 минуты». «Эвакуация по коду 2/2. Отсюда. Готовность 2 минуты». «Принято». Сержант двинулся дальше по улице. Я метнулся назад в комнату, где оставил Анцилу. Меньше чем через 2 минуты мы уже прятались у ниши возле решетки. А когда срок истек, к проулку подплыл десбот и встал на опоры вплотную к стене, загородив от улицы и решетку, и нишу. Через пару секунд в боте открылась дверь. После рывка за специальную рукоять решетка отъехала в сторону. Я быстро запрыгнул в машину. Следом за мной туда же запрыгнула и Анцила. Дверь бронебота захлопнулась. С места он тронулся секунд через 30. Водителем оказался боец из нашего взвода, рядовой Моус. К нам он не поворачивался и то, что знает меня, не показывал. В течение минут 10 ничего интересного не происходило. Десантный бот перемещался по улице Тян на 30. Минуту-другую стоял на месте, потом двигался дальше. На следующие 30 Тян... Когда улица Святой Маркитантки закончилась, бот развернулся и встал поперек дороги. Дверь распахнулась. В десантный отсек забрался комод. Закрыв специальную створку, отделяющую отсек от водителя, он уселся на командирское кресло и откинул нас хмурым взглядом. «Не знаю, кто это Села, но тебя, Вит, мне было приказано при обнаружении задержать и доставить в расположение батальона. Надо ли информировать об этом полицию, не знаю. Приказов на этот счет я не имею, но я хочу выслушать твои аргументы. Почему этого делать не надо?» Я открыл было рот, чтобы ответить, но меня опередила Анцила. «Сержант, я прошу вас немедленно связаться с вашим комбатом по закрытому каналу связи». «Зачем?» «Чтобы передать сообщение». «Какое?» «Протокол 42». «И все?» «Все». Несколько секунд сержант смотрел в упор на Анцилу, потом потянулся к вмонтированному в боевую панель блоку ЗАС и снял переговорную трубку. 1-2-1-1-0. Да, так точно. Протокол 42. Понял. Есть. Он отнял трубку от уха и передал герцогине. Говорите. Здравствуйте, сэл-майор. Да, это я. Хорошо, ждем. На базу мы прибыли через час, а до того продолжали патрулировать Данквиль в поисках убийцы и дезертира. Затем на смену группе сержанта прилетела другая, и нам отдали приказ возвращаться. Бот приземлился рядом со штабом десантного батальона. Нас сопроводили внутрь под охраной целого отделения бойцов в полной экипировке. Потом мы со спутницей разделились. Ее повели наверх, к майору Вирствафену, меня вниз, в подвал, в комнату с крепкой дверью и прочными стенами. В бункере я провел около 2 часов. Затем дверь отворилась, и в помещение вошел капитан Дидрич. Он указал мне на стул и сел через стол напротив, а затем, без всяких прелюдий, заявил. «Час назад тебя обнаружили в северной части города. Началась перестрелка. Ответным огнем ты был уничтожен». «Что ж, что-то подобное я ожидал. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Оставалась самая малость – узнать, чем все закончится». Капитан внимательно следил за моей реакцией. Надеюсь, у меня получилось выслушать новость достаточно безразлично. «А знаешь, солдат», – проговорил Дидрич после непродолжительного молчания, – «лично я предпочел бы, чтобы все для тебя закончилось именно так». Я покачал головой. «А знаете, капитан, я против». Визави засмеялся. «Да уж, было бы странно, если б наоборот. А вообще, ты все еще жив лишь по одной причине». «Какой?» «За тебя попросили». «Кто?» «Неважно. А еще меня попросили сделать вот это». Капитан высыпал на стол горстку монет. «Здесь ровно 35 коинов». «Странная сумма», — почесал я в затылке. Дидрич внезапно нахмурился. «А мне говорили, что ты поймешь. Может, ошиблись? Нет?» Я на секунду задумался. «Нет, не ошиблись. Уточни. Затраты должны быть поровну». Вторую часть фразы я произнес мысленно, потому что и удовольствие было поровну. «Ответ положительный», — кивнул Дидрич. «А теперь, рядовой, мы поговорим о будущем». Он ткнул меня пальцем и уточнил. «Твоем будущем». На орбиту меня доставил шаттл-автомат. Он пристыковался к спецтерминалу. В шлюзе дежурили Уоррент, офицер из военной полиции и 3 бойцов с оружием. Когда тележка с грузом выкатилась из шаттла, Уоррент первым делом проверил зажимы на моих руках и ногах и только затем приложил сканер к чип-коду. «Рядовой Диржик, 37-й легион, бывший стрелок штурм пехоты, место рождения планета Дюжевьёска, переведен в штрафное подразделение...» «Все верно?» — уточнил он согласно инструкции. «Так точно, Сэл!» «Распаковывайте», — приказал бойцам полицейский. Сначала мне отцепили руки, тут же заведя их за спину и надев наручники, потом ноги. На ноги приладили пару браслетов с короткой цепочкой. Идти, в принципе, можно, но бежать не получится. По стационарному коридору меня вели с мешком на голове и сняли его, только когда очутился в другом шлюзе. «Принимайте», — бросил Уоррен человеку в военной форме, стоящему у корабельного люка. Ни оружия, ни знаков отличия у этого военного не было. Когда меня освободили от пут, он просто мотнул головой, мол, «заходи», и лишь когда люк за нами захлопнулся, усмехнулся и коротко сообщил. «Добро пожаловать в Би-4, штрафник. Я лейтенант Ханнес».